Ина Адоевцева. «На берегах Невы». Журнал «Звезда» за 1988 год. Номера 2, 3, 4, 5. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Это не моя автобиография, не рассказ о том, какой я была, когда здесь на земле жила. Нет, и для меня воспоминания, как острый нож они. Ведь воспоминания всегда сожаление или угрызение. А я одинаково ненавижу и сожаление о прошлом, и угрызение совести. Недаром я призналась в стихах: «Неправда, неправда, что прошлое мило, оно, как разверстая жадно могила, мне страшно в него заглянуть». Нет, я ни за что не стала бы описывать свое детство, отрочество, юность, своих родителей и, как полагается в таких воспоминаниях, несколько поколений своих предков. Все это никому не нужно. Я пишу не из эгоистического желания снова окунуться в те трагические, страшные и прекрасные, несмотря на все ужасы, первые послереволюционные годы. Я пишу не о себе и не для себя, а о тех, кого мне было дано узнать на берегах Невы. Я пишу о них и для них. О себе я стараюсь говорить как можно меньше, или что, что так или иначе связано с ними. Я только глаза, видевшие их, только уши, слышавшие их. Я одна из последних, видевшая и слышавшая их. Я только живая память о них. Авторы воспоминаний обыкновенно клянутся и божатся, что все, о чем они рассказывают, чистейшая, стопроцентная правда, и тут же делают ошибки за ошибками. Я не клянусь и не божусь. Очень возможно, что и у меня найдутся ошибки и неточности. Я совсем не претендую на непогрешимость, граничащую со святостью. Но я утверждаю, что пишу совершенно честно и правдиво. Многих удивляет, что я так точно, так стенографично привожу слова и разговоры. Как могла я все так точно запомнить? А не сочиняю ли я их? Нет ли в моих воспоминаниях больше вымысла, чем истины? Но, положа руку на сердце, я ничего не сочиняю и не выдумываю. Память у меня действительно прекрасная. Я помню слово в слово то, что слышала 40 и даже больше лет тому назад. Впрочем, по-моему, в этом нет ничего поразительного. Спросите кого-нибудь из ваших пожилых знакомых, как он держал выпускные экзамены или как шел в первый бой, и вы получите от него самый до мелочей точный ответ. Объясняется это тем, что в тот день и час внимание его было исключительно напряжено и обострено, и навсегда запечатлело в его памяти все происходившее. Для меня в те годы каждый день и час был не менее важен, чем экзамен или первый бой. Мое обостренное, напряженное внимание регистрировало решительно все и на всю жизнь записало в моей памяти даже незначительные события. Все же приведу пример моей памяти. Как-то совсем недавно я напомнила Георгию Адамовичу о забавном эпизоде его детства. Он и его сестра Таня выживляли большого игрушечного льва, по утрам потихоньку вливая ему в пасть горячий чай и суя в нее бутерброды. До тех пор, пока к их восторгу лев не задергал головой и не выживился. но тут-то он и лопнул пополам и залил ковер своим содержимым. Георгий Адамович, сосредоточенно сдвинув брови, слушал меня. «Что-то такое было. Мы действительно, кажется...»